Коннер вытянул руки перед собой. «Вот, видите? Абсолютно ничего не произошло. А теперь заходите!» Остальные волшебники с величайшей неохотой повиновались. И, переступая через развороченный порог, то и дело порывались пригнуться. «Вот и славно!» — с некоторым удовлетворением произнес Сконнер. «Итак, все принесли спички, как было велено?» «Магическое пламя тут не годится, оно не сожжет эти книги. Так что я хочу, чтобы вы все...» «Там наверху что-то шевельнулось!» — перебил его младший волшебник. Сконнер моргнул. «Что?» «Что-то шевельнулось там, возле купола!» — повторил волшебник и в виде объяснения добавил. «Я сам видел!» Сконнер, прищурившись, глянул вверх, всматриваясь в обманчивые тени, и решил слегка надавить на подчиненных. «Чушь!» — отрезал он, доставая из кармана горсть вонючих желтых спичек. «Так, теперь соберите в кучу...» «Знаешь, я правда видел», — с надутым видом заявил маленький волшебник. «Ладно, что ты видел?» «Ну, я не совсем...» «Не знаешь, да?» — рявкнул Сконнер. «Я что-то ви...» «Не знаешь», — повторил Сконнер. «Ты видишь тени и пытаешься подорвать мой авторитет». Он помешкал, и его глаза на мгновение остекленели. «Я спокоен», — проговорил он. «Я полностью держу себя в руках. Я не позволю...» «Это было?» «Слушай, ты, недоумок, может, все-таки заткнешься?» Еще один волшебник, который глазел вверх, чтобы скрыть свое смущение, сдавленно кашлянул. Сконнер?» «И к тебе это тоже относится!» Сконнер свирепо выпрямился во весь рост и помахал в воздухе спичками. «Как я уже говорил, — продолжил он, — я хочу, чтобы вы зажгли спички и... Наверное, мне придется показать вам, как нужно зажигать спички. Специально для вот этого недоумка. Эгей, я здесь, здесь! О, Создатель, смотрите на меня! Берете спичку?» Он зажег спичку. В темноте распустился шар едкого белого огня. И сверху... Словно обезьяна, спускающаяся с дерева, чтобы стать человеком, спрыгнул библиотекарь. Все волшебники знали библиотекаря, хотя для них он был таким же неопределенным, хотя и отчетливым впечатлением, какое оставляют у людей стены, полы и все остальные незначительные, но необходимые декорации на сцене жизни. Если о нем и вспоминали, то как о чем-то вроде вежливого подвижного вздоха, который сидел под своим столом и занимался починкой книг или бродил на четвереньках среди полок, отлавливая курильщиков. Волшебники, у которых хватало неблагоразумия подпольно закурить козью ножку, ни о чем и не подозревали, пока мягкая кожистая ладонь не протягивалась к их губам и не удаляла недозволенную самокрутку. Но библиотекарь никогда не поднимал шум, он просто принимал такой вид, будто был крайне обижен и опечален этой грустной историей, после чего съедал окурок. Но то существо, которое в данный момент держало Сконнера за уши и прилагало усилия к тому, чтобы открутить ему голову, олицетворяло вопящий кошмар с оттянутыми губами, открывающими длинные желтые клыки. Волшебники в ужасе повернулись, чтобы броситься бежать, но неожиданно для себя наткнулись на полки, которые необъяснимым образом перегородили проходы. Самый маленький волшебник взвизгнул, закатился под стол с атласами и остался там лежать, зажимая уши руками, чтобы заглушить ужасные звуки, производимые пытающимися удрать коллегами. Наконец он вообще перестал слышать что-либо, кроме тишины. Но то была особенная тяжелая тишина, которая воцаряется тогда, когда кто-то тихонько крадется, разыскивая врага. Маленький волшебник от ужаса принялся жевать кончик своей шляпы. Тот, кто неслышно подкрадывался к нему, схватил его за ногу и мягко, но решительно вытащил из-под стола. Волшебник, не открывая глаз, пробормотал что-то нечленораздельное, но потом... Когда жуткие клыки так и не сомкнулись на его горле, отважился бросить быстрый взгляд. Библиотекарь держал его за шиворот и задумчиво покачивал им в футе от земли, как раз вне досягаемости маленького пожилого жесткошерстного терьера, который срочно пытался припомнить, как кусать людей за икры. Начал волшебник и вылетел по пологой дуге за разбитую дверь, где его парение было прервано приземлением на пол.